половине девятого вечера Гарри Льюис вышел из своего кабинета и в лифте, обитом красным бархатом, спустился на второй этаж, не забыв кивнуть молоденькому лифтеру. Загорелый юноша в чистой и отутюженной темно-зеленой с бежевым форме казино, в белых хлопчатобумажных перчатках, светясь от радости, что его узнали, благодарно склонил голову. Это был любимый час Льюиса, когда казино начинало оживать. Больше всего ему нравилось выходить на просторный балкон и смотреть вниз, на террасу, где выпивали, разговаривали, отдыхали его клиенты, перед тем, как заполнить ресторан и потом разойтись по игорным комнатам. В сиянии полной луны море казалось застывшим серебряным озером. Ночь стояла теплая, слабый ветер лениво перебирал ветви пальм, растущих вокруг террасы. Он долго стоял, опершись на балюстраду, глядя на облепленные людьми столики внизу. На глаза попался Фред, главный бармен, который ходил от столика к столику, принимал заказы, передавал их официантам, иногда отвлекался, чтобы скромно пошутить или перекинуться словечком с завсегдатаем, но всегда помнил о своих обязанностях и следил, чтобы никому из гостей не пришлось долго скучать в ожидании своего напитка. — Мистер Льюис. Льюис обернулся, удивленно подняв брови. Он не любил, когда ему мешали в эти дорогие для него мгновения, но при виде хорошенькой темноволосой девушки улыбнулся. Рита Уоткинс заведовала хранилищем. Вот уже 5 лет, как она работала у Льюиса, и он убедился, что на нее можно положиться. Рита руководила своими подчиненными спокойно и деловито, и тем облегчала их кропотливую работу. «Это вы, Рита? Добрый вечер. Что-нибудь случилось?» Вопрос он задал машинально. Рита обращалась к нему лишь когда не могла принять решение самостоятельно, а такое случалось редко. «Мистер Льюис, я не досчиталась одной девушки», — ответила она. Он пригляделся к ее опрятному черному платью и задумался, во сколько оно ей обошлось. Такой уж Льюис был человек. До всего ему было дело. Не вышла на работу Лана Эванс. — Да? Заболела? — Не знаю, мистер Льюис. Час тому назад я позвонил ей домой, но там не отвечают. Мне нужна замена. Можно я возьму Марию Уэллс из главной конторы? — Да, конечно. — Передайте ей мою просьбу выручить нас, — улыбнулся Льюис. — Надеюсь, она не откажет. Он задумчиво поглядел на Риту. — Не похоже на Лану. — Я что-то не припомню, чтобы она брала отгул без предупреждения. — Вы говорите, телефон у нее не отвечает? — Не отвечает, мистер Льюис. Льюис пожал плечами. — Ну что ж, позже попробуйте еще. Он улыбнулся, кивнул и отпустил ее. Это была мелкая неурядица, с которой он знал, она справится. Когда Рита ушла, он еще раз оглядел нижнюю террасу и, убедившись, что все идет своим чередом, отправился в большой игорный зал. В этот час всего лишь человек 60 завсегдатаев сидели за рулеткой. Пожилые, состоятельные жители Парадис-Сити, которые с полудня до полуночи не вылезали из-за своих столов. Льюис переглянулся с одним из крупье, служившим здесь уже 11 лет, толстым, прилизанным, с глазами на выкать. Тот с достоинством кивнул и лопаточкой придвинул стопку фишек к старушке, которая с восторгом протянула им навстречу толстые пальчики. Льюис зашел в ресторан и переговорил с метрдотелем Джованни, которого он за немалые деньги переманил из лондонского отеля «Совой». В зале было несколько ранних посетителей из числа туристов, изучавших бесконечное меню, предложенное им учтивым главным официантом. Пройдет какой-нибудь час, и ресторан превратится в шумный и прожорливый человеческий муравейник. — Все в порядке, Джованни? — спросил Льюис. — В полном порядке, сэр. Метрдотель вызывающе повел бровью. Самое предположение, что в его ресторане допустим непорядок, было оскорбительно. Льюис просмотрел меню, которое дал ему Джованни, и кивнул: «Превосходно! Завтра у нас ответственная ночь. Вы приготовили какие-нибудь особые деликатесы?» «Есть тетерев и лосось из Шотландии, ягнятина из Нормандии. Мсье Оливер высылает нам самолетом из Парижа свое новое блюдо». На Льюиса это произвело должное впечатление. Стало быть, голод нам не грозит. Высокий, подтянутый метрдотель смахнул со своего безупречного смокинга невидимую пылинку. «Нет, сэр, не грозит». Льюис прошелся по ресторану и подметил, что на каждом столике стоит вазочка с орхидеями, искусно подсвеченными снизу. «Да», — подумал он, — «Джованни умеет украсить стол. Но интересно, во сколько это обходится? Ведь Гарри Льюис был человек практический». Выйдя на террасу, он окунулся в гул разговоров и мягкую музыку оркестра и стоял в задумчивости, пока его не приметил главный бармен. Фред, невысокий, плотный, едва начинающий стареть, направился к хозяину с довольной ухмылкой на багровом лице. — Горячая ночка предстоит, сэр, — сказал он. — Выпьете что-нибудь? «Пока нет, Фред. Горячая ночка предстоит завтра». «О, это точно. Ну да справимся». Углядев поднятые руки клиентов в другом конце террасы, он поспешил на зов. Убедившись, что заведение работает без сбоев, Льюис вернулся в кабинет. Перед тем, как перекусить здесь же, за своим рабочим столом, ему нужно было ответить на несколько писем. Он и не подозревал, что на террасе за ним наблюдал Джесс Чандлер, который сидел один за дальним от оркестра столиком, потягивая виски с содовой. Чандлер чувствовал себя не в своей тарелке. К плану Мейски вроде бы не придерешься. Но его тревожила грандиозность замысла. А теперь, проведя около часа на террасе, понаблюдав, присмотревшись ко всем этим людям, таким высокомерным и самонадеянным в своем богатстве, к вездесущим охранникам с увесистыми револьверами на боку, ощутив дух сплоченности, витавший в казино, Чандлер увидел, что здесь настоящая крепость миллионеров. Ее неприступность отпугнет хоть кого, и всякий, кто задумает ограбление, рискует обломать себе зубы. Он не имел возражений против порученной ему работы. Его вполне устраивала та роль, которую отвел ему Мейски. Это дело как раз по его части. Он ничуть не сомневался, что запудрит мозги охране, и их впустят в хранилище. Но его беспокоило, что Мейски берет на дело Джека Перри. Чандлер знал всю подноготную Перри. В этом человеке не было ничего человеческого. В случае чего он убьет, не моргнув глазом. А Чандлер всегда боялся и избегал насилия. Если Перри откроет пальбу, а с него станется, тогда им всем крышка. Он знал, что Миш Коллинз мастер на все руки. Про Оша он ничего не знал и знать не хотел. Но Перри наводил на него ужас. Чандлеру вдруг опротивила вся эта роскошь. Он заплатил по счету и прошел в игорные комнаты. На мгновение он остановился и огляделся вокруг, заметив у лифтов для доставки денег из хранилища и обратно четверых охранников в форме. Охранники были молодые, грозные на вид и держали ухо востро. Скорчив недовольную мину, он пересек изысканно украшенный холл и востребовал в регистратуре свой паспорт. В это время вошла целая компания новых посетителей. Все женщины были в бриллиантах и норковых буа, униформе богачей. Чандлер обратил внимание, что кое-кто из дам встрепенулся и с интересом посматривает в его сторону. Но ему было не до них, и он равнодушно прошел мимо. Спускаясь по широкой пологой лестнице в сад-казино, он увидел идущего навстречу Джека Перри в смокинге с сигарой в зубах. Чандлер поспешил свернуть на узкую тропинку, которая вела к морю. Мейски велел всем, кроме Оша, конечно, побывать в казино и, так сказать, сориентироваться на местность. Вот Перри и явился. Однако Чандлер не имел ни малейшего желания встречаться с ним. Сойдя вниз по длинной лестнице, он оказался на широкой набережной, тянувшейся вдоль закрытого пляжа казино. Пляжников было еще довольно много. Кто сидел за столиком и выпивал, кто купался. Чандлер залюбовался парой на водных лыжах и с пылающим факелом в руках оба катались со знанием дела. Потом он свернул в сторону от пляжа и вышел на кольцевую аллею, которая должна была вывести его к машине, взятой на прокат и оставленной у входа в казино. Из сумрака навстречу ему вышла девушка. На ней белело платье с широкой юбкой в оборках и с узором из роз. Она была очень загорелой и соблазнительной. Темные волосы обрамляли лицо и спускались до плеч. В руке она несла гитару. Она ничем не походила на тех богатых сучек из казино и к тому же смутно кого-то напоминала Чандлеру, поэтому он замедлил шаг и улыбнулся ей. Она остановилась и пригляделась к нему. В волосах сверкнула отсветом уличного фонаря дешевая заколка с фальшивым бриллиантом. — Привет, Джесс! Чандлер вздрогнул от неожиданности, но тотчас успокоился. Он понятия не имел, кто она такая. «Вокруг меня, — мысленно посетовал он, — слишком много баб. В этом вся беда. Где-то я ее встречал. Но где?» «Привет, детка! — ответил он с очаровательной улыбкой. — Не дурную фигурку ты вдела в свое платье!» Она рассмеялась. «Два года назад, почти на этом же месте, ты сказал мне в точности то же самое. Да куда тебе вспомнить?» И тут он вспомнил. 2 года назад он приехал в Парадис-Сити, потому что его приятелю пришла в голову бредовая идея — войти в казино с 10 вооруженными людьми и обчистить столы. Чандлер сразу заявил, что он в такие игры не играет. Ну, его приятель поостыл и пошел на попятный. Чандлеру тогда понравилось в Парадис-Сити, и он остался на недельку. И вот, гуляя как-то вокруг казино, он повстречал эту девушку. Он даже вспомнил, как ее зовут — Лолита. Одно имя чего стоит — Сэровэш. Она была родом из Бразилии и перебивалась с хлеба на воду, выступая со своей гитарой в дешевеньких ресторанчиках. Но Чандлер оценил в ней волнующее своеобразие любовных ласк. Отведать их ему не составило труда. Они посмотрели друг другу в глаза и ощутили внезапное притяжение, а минут 10 спустя уже лежали в объятиях друг друга на теплом песке, позабыв обо всем на свете, кроме своей страсти. «Здравствуй, Лолита!» — обрадовался Чандлер. «Это самый счастливый миг в моей жизни. Пойдем же туда, где нам не будут мешать». «Ах, Джесс, только об одном и думаешь». Она поглядела на него с нежностью. «Что ты здесь делаешь?» «Зачем тратить время на такие разговоры?» Он взял ее под руку. «Давай сходим к морю, проверим, нагрелся ли песочек. Детка, если бы ты знала, как я рад тебя видеть!» «Догадываюсь», — ответила Лолита, идя за ним, — «взаимно. Я тоже рада видеть тебя».